Глава 17. «Раздавлю» в устах маршала Скупидона прозвучало оскорбительно. Сергей, будучи работником в Следственном комитете России, не раз слышал в свой адрес подобные заявления от холеных и наглых лиц с накрашенными губами и с губами без помады. Губы презрительно кривились, выплевывая слова, и тогда Круглову очень хотелось ударить по ним чем-то тяжелым, например, молотком. Да так, чтобы зубы вылетали вместе со штырями и обратными брекетами. Но в том мире так было нельзя. Адвокаты наглых лиц настрочили бы километры бумаги жалоб, а начальник, лицемерно пряча зубы, быстро бы поменял Круглова местами с наглыми лицами. В этом волшебном мире у Сергея руки оказались развязаны. Круглов стал искать вокруг себя молоток, но не нашел. В руке почувствовался револьвер. Он не был достаточно тяжелым по весу, но все же лучше, чем ничего. Взвесив под накидкой оружие, Сергей перехватил револьвер за ствол и отодвинул полы одежды. Хрясь! Удар рукоятью револьвера был стремительным и мощным, но лицо Гаврантия осталось на месте. Даже на миллиметр не сдвинулось и не отклонилось после удара. Сергея это разозлило. Что за мир такой? Наглая морда продолжала презрительно кривить губы, хотя глаза чуть не выскочили из орбит. Хрясь! Второй удар был проведен по всем правилам, с хорошим размахом, уклоном тела и наклоном плечевого сустава. От удара Сергей даже почувствовал сильную отдачу, но губы презрительно кривились в наглой ухмылке. Круглова это взбесило, и он размахнулся в третий раз. «Схвашет!» – вытянул руку Скупидон, потом упал на колени и выплюнул под ноги Сергею кровавое месиво из зубов и остатков челюсти. Сопровождающие Гаврантии исчезли так быстро, что поднявшийся после экстремительного побега ветер поднял полы накидки Круглова. Маршал Скупидон протяжно завыл. Люди в капюшонах, сражавшиеся с маршалами неподалеку, услыхав этот вой, на мгновение растерялись. Этого хватило для дубинки маршала Мыра и веток маршала Молоха. Потом смотанные в узлы тела с капюшонами и ящики с оружием, победившие маршалы свалили возле воющего Скупидона. «Серж, мы вообще-то надеялись на вашу помощь», – укорил Круглова Молох, разглядывая стоящего на коленях главнокомандующего войсками Росины. Сергей, пряча револьвер, улыбнулся. «На что моя помощь двум умелым и бравым мушкетерам? Я бы точно помешал». «Мы вообще-то находились в смертельной опасности», – Мыр указал дубиной на принесенные ящики с оружием. «Но так мы сейчас это проверим». Сергей достал из ящика предмет, напоминающий тонкую шпагу с массивным эфесом, и гарды из сердцевидной чашки и дужки, переходящей в крестовину. Клинок зловеще блеснул в темноте. «Нос, маршал Скупидон!» – острие клинка заплясало возле глаз воющего Гаврантия. Вой тут же прекратился. «Откуда у вас сие оружие?» «Как ведь его-то общается, Серж, вы не находите?» – спросил Молох Мыра. «Нахожу. Иногда за это мне хочется его ударить». «Ну почему?» – моргнул Молох. «Эта витиеватость должна нравиться женщинам. Надо взять у Сержа несколько уроков». «Считаете?» – настороженно спросил Мыр. «Ладно, бить не буду». Между тем острие клинка все ближе приближалось к глазам Гаврантия. И когда острие чуть ли не вонзилось ему в глаз, он зажмурился и закричал, брызгая кровавой слюной. «Я не виноват! Это все, что имеешь, Вануил!» Круглов, театрально нахмурившись, но не убирая острия, спросил у маршалов. «А что это он сейчас сказал? Кто-нибудь переведет?» «Судя по всему, надул губы Мыр. Им было произнесено следующее. Я не виноват, это все Еремей и Эммануил». «Вы делаете успехи, мой друг», — по-доброму издевался над Мыром Молох. «Серж, продолжайте урок». Круглов присел перед коленопреклоненным Гаврантием. «Значит так». Острие клинка тронуло волосы на голове Скупидона. «Если ты сейчас не расскажешь мне все...» Он выдержал эффектную паузу и резко крикнул. «То я засуну тебе эту шпильку в жопу и проверну ей твои долбанные кишки!» Гавранти без чувств рухнул на землю. Молох и Мыр зааплодировали. «Серж, вы великий мастер!» – захохотал Молох. «Последнее предложение было вершиной словесности». «И что нам теперь делать?» – поинтересовался Болеслав. Сергей кинул оружие в ящик и вздохнул. «Надо придумать повозку и перевезти все это в офис, а там продолжим». Маршал Пантелей с ужасом смотрел на ящик с деньгами и с великим удивлением на два ящика с оружием. Беззубый Скупидон не вызвал у него интереса, а вот связанные в узел тела с капюшонами неподдельно заинтересовали. кто придумал такой варварский метод обездвиживания?» «Он!» – в один голос крикнули Мыр и Молох, показывая пальцами на Круглова. «Это наговор, маршалы!» – пытался протестовать тот, но Пантелей только махнул рукой. Он скинул капюшон на одном из задержанных. «Опа! Кого я вижу?» – вскричал Пантелей. «Маршал Гадас! Развяжите его, а то я не могу понять, с кем буду говорить, с лицом или с жопой!» «Не все ли равно, шеф?» – сморщился Аполлинарий. «Что будет говорить, то и есть лицо». «Да, но тут затянуто в узел так, что говорить не может ничего». Пленника кое-как развязали и усадили на стул, стянув руки, чтобы не смог колдовать. «Гадас, говорите, пожалуйста», – любезно попросил Пантелей, но пленник в ответ молчал и зловеще вращал глазами. «Шеф, можно я попробую?» – попросил Мыр, потрогав кончик дубинки. «Маршал Серж кое-чему нас научил». «Да? Прошу вас, коллега», – манерно разрешил ничего не подозревавший Пантелей. Улыбаясь, Болеслав подошел к стулу с пленником, эротично поводил дубинкой по его телу, а потом сильно ткнул Гадаса в губы. «Если ты сейчас не расскажешь нам все...» – начал Мыр елейным голосом, медленно поднимая свое орудие над головой пленника. Гадас быстро выплюнул два зуба, покрытых сверкающим желтым металлом, и громко проговорил. «Все скажу, все, все скажу!» «Шеф, продолжайте», – разрешил Мыр, отходя. Пантелей уничтожающе посмотрел ему вслед. После допроса Гадаса Молох поднял его два зуба с пола и, сделав их большими и плоскими, направил по воздуху к вывеске Афродиты, подкорректировал размер и прилепил к улыбке богини, заполнив щербинку. «Неплох, правда, маршал?» – спросил проходящий воскишем Сергей, кивнув на вывеску. Тот чуть не упал, увидев фиксатую богиню, облизывающую золотые зубы кончиком языка. Гаврантий еле шевелил языком в разбитом рту, и на дешифровку его восклицаний ушло немало времени. Оказалось, что Скупидон с помощью Онта и Дикого как-то умудрился стырить два ящика с оружием. Шпаги и дротики в ящике были с напылением из металла Ходжа. Глава внешних отношений Росины нашел покупателя. Им был известный террорист маршал Гаддас. «Противнейшая личность», — сказал про него Пантелей. «Выдумал себя главным среди всех волшебников и несогласных с этим режет направо и налево. Его многие боятся». Маршал Дикий прикрывал своих подельников перед королем, выдумывая несуществующие в королевстве проблемы. Якобы эти проблемы идут извне, и туда надо срочно послать Онта для переговоров. На этих переговорах Еремей искал заказчиков на оружие. Скупидон клялся и божился, что не знает о том, каким образом готовое оружие доставлялось с рудника. Имануил говорил место, где лежал ящик, Еремей говорил, кто за ним придет и сколько должно быть денег. 100 000 сверху должны быть готовы на тот случай, если смотритель Тимофей случайно окажется на месте сделки. Но давать ему открывать ящики нельзя было ни в коем случае. Маршал Гадас расплакался и утверждал, что он не террорист, а просто такой имидж. На самом деле он простой посредник на продаже оружия из Росины. Многие армии волшебного мира хотели бы иметь такое оружие в большом количестве, поскольку в них стало служить все больше и больше волшебников. Весьма востребованы были некоторые изделия оружия с металлом Ходжа и на рынке политического убийства. Гадас на такие изделия делал специальный заказ в Росину и делал его через Еремея Онта. «Нифига себе тут какой мировой заговор!» – удивлялся Круглов. «А Росина – главный поставщик оружия». Протокол допроса Гадаса еле уместился на трех толстых свитках пергамента, исписанных убористым почерком Евдокии. К каждому свитку мировой злодей приложил нестираемый отпечаток большого пальца правой руки. «А сколько в армии Росины волшебников?» – поинтересовался Сергею Пантелея. «С недавних пор армия состоит только из волшебников, а не на твердой оплате своей службы». Круглов присел перед Скупидоном. Гаврантий отшатнулся от него, как от прокаженного. «Что же ты такая сука, ваше превосходительство?» Ядовито улыбаясь, прошептал Круглов. «Парни родину защищают от всяких гадов, а ты оружие для их убийства продаешь». И, повернувшись к Пантелею, предложил. «Может, соберем офицеров, да предъявим этого ублюдка?» «Можем», – кивнул маршал, – «но только через разрешение от Королевского совета». Свитки с показаниями Скупидона тоже приобщили к делу, а самого главнокомандующего заперли в подвале офиса в наспех наколдованной тюрьме. Для пущей безопасности Болеслав Мыр подвесил над каждой камерой по дубинке. «Так, процесс пошел», – потирал руки Сергей, широко зевая. «Поспать бы не мешало, а то с утра начнется еще один тяжелый день». «Домой вам нельзя», – болезненно сморщился Пантелей. «Я могу попросить Гавриля, чтобы на время расследования он выделил бы вам комнату». «Спасибо, конечно, но с Гаврилием я могу договориться. Лучше скажите мне, что вы думаете по поводу тех черных коконов, что преследовали нас с вами по дороге? Я помню, что ваш первый удачный выстрел полностью кокон не взорвал». Старший маршал вытянул палец вверх. «Точно. Облако рассыпалось хлопьями, и на дорогу выпал человек. Кстати, он там и остался лежать. Мои заклинания весьма могущественные», – не без гордости закончил он. «Пошлем туда Молоха и Мыра», – предложил Круглов. «Пусть они притащат сюда тело». «Не лучше ли дать им отдых?» «Нет, пацаны сейчас на боевом кураже, пущай работают». Маршалы с воодушевлением приняли приказ Пантелея и, оседлав торопыгу, умчались. «Только в узел не завязывайте», – крикнул им вдогонку Пантелей и увидел еще один широкий зевок Сергея. «Идите в ресторан, Серж, поспите немного, пока не привезут тело». Круглов поплелся в Афродиту. Гавриль, увидев сонного компаньона, разволновался. «Не бережете себя, маршал. Вон там есть широкая скамейка», – он указал в угол помещения. «Лягте и поспите». Круглов нашел скамейку и, подложив под голову свернутую накидку, улегся. Предварительно спрятал револьвер под импровизированную подушку. Закрыл глаза, но сон не приходил. В сознании мелькали события прошедшей ночи и не давали покоя. Еще в зале было немного прохладно. Сергей услышал тихий шорох и чуть приоткрыл один глаз. К скамейке подошла Элоиза, едва слышно вздохнула и укрыла Круглова тонким и, нет, не теплым, а уютным одеялом, будто этот уют она передала от своих рук. И Сергею стало тепло и приятно, и тут под одеяло пробрался пушистый тарахтящий комок шерсти. Муся потыкалась носом и лапами ему в живот, потом в грудь, а потом свернулась у него под мышкой, сложив лапы в подставленную ей ладонь. Элоиза медленно отходила, а Сергей, окончательно засыпая, смотрел ей вслед. И это тоже было приятно. Пантелей внимательно осмотрел скрюченный от заклинаний труп, который притащили в офис Молох и Мыр. Амулет на пальце убиенного подтверждал принадлежность онова к касте волшебников. «Что-то я не узнаю его», – пробурчал шеф, – «хотя знаю многих». «Я узнаю его», – сказала подошедшая к трупу Евдокия. «У маршала Роста есть охрана, и этот маг возглавлял ее». «А зачем Росту охрана?» – слегка удивился пришедший из ресторана Сергей. Он хоть и поспал немного, но выглядел бодрым и, самое главное, с Мусей на плече. «Акаки не слишком сильный маг», – пояснил Пантелей. «Ему доступно лишь несложное заклинание сумеречной магии». «Тогда кто мог наколдовать коконы, которые за нами гонялись?» «Хороший вопрос», – старый маршал пустил волны по лицу. «Акакию недоступна такая степень ночной магии, но за этого охранника мы с него спросим. С утра я собираюсь к королю». «Зачем?» – поинтересовался Круглов. «Я расскажу ему о том, что произошло этой ночью в королевстве. Он должен принять решение». Сергей задумался. Все, что происходило, напоминало плохой спектакль с режиссером-дилетантом. Будто кто-то очень уверенный в своих силах двигал марионетками членами Королевского Совета в тех направлениях, куда нужно только ему, и подставляя их под удар, тем самым отводя подозрения от себя. Получалось грубо и жестоко. Понятно, что Акаки Рост к нападению на Пантелея и Сергея причастен не был, вернее, он мог знать об этом, но не организовывать. Магических сил у него бы не хватило». Скупидона и Гадаса тоже умело подставили. 200 миллионов и два ящика оружия – невеликая потеря, а шума наделает слишком много. «Королю не надо ничего говорить», – твердо сказал Круглов. «Тащите сейчас сюда Акаки, Еремея и Эммануила». «Но еще ночь», – удивился Пантелей. «И что?» – возразил грозно Круглов. «Их нельзя оттащить от задниц любовниц, с которыми они кувыркаются». Евдокия возмущенно фыркнула, услышав последние слова. «Не будьте такой неженкой, маршал Финн», – вспылил Сергей. «Если вам что-то не нравится, то можете идти отсюда нахер». «Да как вы смеете?» – возмутилась Евдокия и встала в боевую позу. «Ой-ой-ой», – нарочито загнусавил Круглов. «Сейчас мы увидим приемы волшебного джиу-джитсу». Услышав громкие крики из офиса, в него заглянули маршалы Крыш, Молох и Мыр. «Ставлю 1000 на Евдокию», – тихо сказал Крыш. 500! – крикнул Молох. «Она врежет этому варвару!» «Я бы не был столь однозначного мнения», – сдвинул губы в бок коротышка Мыр под удивленными взглядами Молоха и Крыжа. 1000 на Сержа! Как вы изволили сказать, мой друг Аполлинарий, этот варвар совсем непрост. Вот, посмотрите!» Сергей неожиданно метнул в Евдокию коробку с досье. Пока она отвлекалась на отделившуюся от общего снаряда крышку, сама коробка попала ей в нос. «Получила Мымра!» – восторженно заорал Круглов. Евдокия, коротко зарычав, взяла стул и прыгнула на Сергея. Тот отошел в сторону, и женщина приземлилась всем телом на пол, издав жалобный квакающий звук. Стул отлетел к ничего не понимающему Пантелею. «Соберитесь, маршал!» – крикнул Молох. «Я на вас 1500 поставил!» «Вы прогадали!» – улыбнулся Сергей, но тут же получил чувствительный тычок в пах под восторженные крики Аполлинария. Евдокия смогла быстро подняться и приподняла ногу, согнув колени. «О-о-о!» – затянули маршалы-болельщики, увидев обнаженное и холеное бедро. Но Сергей был наготове. Он сделал шаг и схватил противницу за поднятую ногу. «О, какая нежная кожа!» – ухмыльнулся Круглов ей в глаза, приподнимая бедро выше и открывая на всеобщее обозрение довольно интимное место. Покрасневшая вмиг Евдокия сильно ударила Сергея по руке, а потом жестом оттолкнула, размашисто приложившись ладонями к его груди. От такого удара Круглов попятился. «Ладно», – недобро сказал он, снимая кишу с плеча. «Давай-ка по-взрослому, детка». Он шагнул к Евдокии, но тут вмешались болельщики. Три маршала вмиг встали перед Кругловым, а Пантелей сильно сжал за плечо Евдокию. «Серж!» – в наступившей тишине отчетливо раздался голос Молоха. «Угомонитесь, пожалуйста. Простите, но вы иногда ведете себя неподобающе. Следите за тем, что вы говорите, и не будьте столь развязным. Договорились?» Сергей глубоко вдохнул, он хорошо понимал то, что делает, но иногда не мог себя контролировать. Слова вырывались порой против его воли, тут еще и Муся пискнула умоляюще. «Договорились, маршалы», – проговорил он, поднимая ладони и отступая. «А вы, маршал Финн», – повысил голос Аполлинарий, – «воспринимайте нас и нашу работу соответствующе. Не знаю, как другие, но я не раз замечал ваше пренебрежительное отношение к Сержу. Не стоит выпячивать свою аристократичность. В нашей работе будет полно всякого дерьма, и если вы не готовы к этому, то обратитесь к маршалу Пантелею. Возможно, он найдет вам другое занятие». Мыр ошарашенно посмотрел на своего напарника. «Поль, а научи меня так же разговаривать». Глава 18. Казалось, что конфликт исчерпан. Круглов, стараясь не смотреть на Евдокию, усадил Киша на плечо и вышел на улицу. Маршалы проводили его взглядами осуждения, сожаления и сочувствия. Только Евдокия высокомерно поджала пухлые губы и резко сбросила с плеча ладонь Пантелея. «Вы так и будете потакать выходкам этого варвара?» Ее голос осип от злости. «Вам не пристало осуждать наши действия», – вдруг сказал Мыр. «Вот когда отслужите 10 оборотов солнца, а сегодня позвольте, но мы сами решим, как нам относиться к Сержу». «Вот вы еще подеритесь», – усмехнулся Молох. «Поль, я не Серж», – напомнил друг коротышка, – «а гребу дубины, что мало не покажется». «Меня и тебя тоже. Чем ты отличаешься от остальных? Не посмотрю, что мой близкий приятель». «Так, давайте прекратим», – вмешался до этого молчавший маршал Крыш. «Признаем, что наш коллектив достаточно разноплановый. Волшебники и человек с Кишем – та еще компания. Однако всех нас пригласил Пантелей, ну, кроме Евдокии. Шеф, расскажите нам про нее, как она оказалась в тайной службе». «Вы при мне будете это выяснять?» – возмутилась Евдокия. «А почему нет?» – пожал плечами Мыр. «Вот я, например, был сослан со службы по причине неких неадекватных действий с дубинкой. Мирослав решил, что я слишком часто ей размахиваю». «Задевай и волшебников, и людей», – улыбнулся Аполлинарий. «А меня Мирослав сослал со службы по причине того, что я двух волшебников определил как врагов Росины, а они были его близкими приятелями». А меня, дошла очередь до маршала Крыжа, сослали за учтивые разговоры с людьми и за то, что я люблю захаживать в прани. Мирослав-то прани ненавидел. Евдокия брезгливо сморщилась. «Я тоже прани ненавижу, у меня личная служанка». «Но мы же не презираем вас за это», – развел руками Крыш. «Это ваше личное дело, и лично мне это неинтересно. Серж не ангел, но если Пантелей пригласил человека, значит, этот человек в некотором роде уникален, что доказывает присутствие Киша на его плече. Впрочем, шеф, а где вы откопали этого варвара?» Пантелей сжался от пристальных взглядов маршала тайной службы. «А действительно», – дернулся мэр, – «я не знаю и никогда не видел людей с такими способностями. Киш приходит только к королевской особи ради равновесия магического потенциала. Наш Серж – король?» «Вроде того», – неопределенно покрутил пальцами Пантелей. «В своем королевстве Серж Круглов весьма одиозная личность». «И почему же я не удивлена?» – усмехнулась Евдокия, нервно поправляя рубашку на коленях. «Сует свои руки куда не надо, и глаза такие похотливые!» Она замолчала, встретив грозные взгляды коллег. «Я читал его досье», – продолжал Пантелей. «Его неуживчивая натура и обостренное чувство справедливости сделали из Сергея убийственное орудие для людей, которые, по мнению королевских советников, занимают неправильную сторону конфликта при неправильности самого конфликта». «Пантелей?» – в один голос произнесли маршалы. «Там у них в королевстве все решают некие законы, часто противоречащие друг другу», – объяснял старик. «Трактовка деяний решается при выборе соответствия деяний этим законам. Советники решают, какой закон нужно применить к деянию в том или ином случае». «А так можно?» – мэр даже подпрыгнул. «Это же жуткая путаница!» «Сергей грамотно в этом разбирается», – кивнул Пантелей, – «и не давал спуску никому. Трактовка закона была единой для всех. Убийца наказывается по всей строгости, невзирая на положение и звание, так как закон гласил, что убивать нельзя. Некоторые активно пользовались противоречиями и поворачивали закон в сторону «можно». Тут Серж со всей присущей ему щепетильностью выяснял, насколько это можно». «Какие запутанные в их королевстве законы», – выразил общее мнение Молох. «И как Серж в них разбирался?» «Образование Круглова позволяет», – махнул рукой шеф. «Он закончил аж 3 академии и ходил на службу в весьма интересном мундире с кучей регалий. Опять же, звание имел немалое». «Вы так восхищенно говорите о нем», – возмутилась Евдокия и, тряхнув волосами, демонстративно надменно пошла в Афродиту. Маршалы наблюдали за ней, пока она не скрылась в ресторане. «И чем ее так зацепил маршал Серж?» – удивился мэр. «По всем признакам, что мне видны, она явно его хочет», – высказал предположение Крыш. «И не просто хочет, а очень сильно хочет», – кивнул Молох. «Когда Серж взял ее за бедро, глаза Евдокии помутнели». «Может быть, от злости», – выпятил губы мэр. «От злости, мой друг, глаза сверкают», – вздохнул Молох, – «и наполняются яростью». «А куда делся маршал Серж?» – вдруг спросил Крыш. «Я не видел, чтобы он заходил в ресторан Гаврилия». Сергей шел по ночной столице, иногда яростно стуча ногой по кустарникам, окружавшим цилиндрические дома жителей. Муся притихла на плече, словно не хотела беспокоить хозяина своим присутствием, и незаметно ночь стала отступать, оставляя пространство свету восходящего светила. «Вот зараза!» – приговаривал Круглов во время каждого пинка по кустам. Неожиданно на его пути встала женщина. Сергей, не веря своим глазам, остановился. «Вы заблудились, сударыня?» спросил он, разглядывая круглые и аппетитные формы песочных часов, едва скрываемых под тонкой материей глубокого голубого цвета. Сверху этого великолепия на длинной шее склонилось на бок лицо незнакомки с большими печальными глазами и роскошными рыжими волнами густых волос. «Да, я заблудилась», – прошептали темно-коралловые губы. Круглов растерялся. От незнакомки веяло чем-то сладко-пряным, и этот аромат вместе с видом почти неприкрытых тканью женских форм его странно волновал. «Вы не выведете меня отсюда?» – томно вздохнула она, подавая руку. «Мне страшно. Я хочу есть». «А, ну да, конечно», – опомнился Сергей и протянул руку в ответ, но чей-то сильный удар опрокинул его на газон близлежащего цилиндра. «Убери от него руки, Марье Фокс», – прогремел голос Евдокии. Серж повернулся и, лежа на боку, удивленно уставился на происходящее. Муся заняла позицию на его животе, тоже вытаращившись на двух женщин, вставших друг против друга в изящные боевые стойки. Рыжая Мария подняла подол рубашки почти до самого «не балуйся», обнажила стройные сильные ноги и подняла руки над головой ладонями вниз. Евдокии рубашка не мешала, и Серж с удовольствием наблюдал знакомую стойку. Ноги чуть расставлены, руки подняты до уровня груди со сжатыми кулаками, попа напряжена, грудь вперед. «Маршал Финн», – издевательски произнесла рыжая, раскручивая ладони и слегка приседая. «Я вас не ждала». «Девочки», – поинтересовался Сергей, – «а может быть, ну эту драку? Зайдем ко мне, выпьем по стакашке, приятно проведем время». «Замолчи», – в один голос прокричали волшебницы. «Понял, вычеркиваю предложение», – вытаращил глаза Круглов. Мария незаметно дернула ладонью, и мелкий красный светящийся шар попал в лицо Евдокии. При попадании раздался звук, как от боксерской перчатки. Голова маршала Финн дернулась в сторону, волосы веером разлетелись. «Упс», – вырвалось у Круглова. «Противник справа нанес неожиданный джеб. А чем ответит противник слева?» Евдокия тряхнула головой, убирая волосы с глаз. На ее скуле отчетливо нарисовался крупный синяк. Левой рукой она будто толкнула воздух вперед, выпрямляя кулак. Марию толкнула назад от попадания в левую грудь белого шипящего шара. Она болезненно сморщилась и закашлялась. «Неожиданный удар по корпусу», – буркнул Круглов, слегка охладил пыл противника справа. «Успеет ли противник слева?» Евдокия другой рукой метнула в Марию еще один шар, но рыжая ловко наклонилась, пропуская его над собой, и выпрямила обе руки вперед, соединив ладони. Жесткий удар в живот большого синего шара буквально поднял Евдокию над землей, заставив нелепо раздвинуть ноги. Не давая противнице упасть, Мария разомкнула ладони и, отведя руки в стороны, будто наотмашь ударила ими. Два черных кирпича прилетели Евдокии в бока одновременно, и она сильно вскрикнула, запрокидывая голову. Потом, закрыв глаза, упала в дорожную пыль. «Эй, что вы творите?» – вскочил Сергей и устремился к коллеге. Мария ядовито усмехнулась и достала из копны волос маленький дротик и сильно метнула его в Евдокию. Сергей успел только протянуть руку, но и этого оказалось достаточно. Дротик задел ладонь Круглова и улетел в сторону, впившись рядом с головой лежащий Финн. Из ладони брызнула кровь на ее светлую рубашку. Мария быстро подскочила к Мусе и хотела схватить зверька, но Сергей заметил и неосознанно сделал хватательное движение, направив руку в сторону Киша. Пискнув, Муся улетела от Марии и прилепилась к окровавленной ладони. Зарычав, рыжая красавица достала еще два дротика, но запустить их не смогла. Револьвер в руке Круглова устрашающе смотрел на нее черным зловещим отверстием дула. «Дернешься, и в твоей башке будет дыра от металла Ходжа», – сказал четко и громко Сергей и тихо добавил, обращаясь к Кишу. «Муся, не спи». Из утреннего тумана выскочил Торопыга с тремя маршалами на борту. Пантелей уже не был так напряжен в позе краба, в корзинке знакомо раздувались щеки Мыра, а рулил Торопыга, естественно, маршал Молох. Пантелей молодцевато соскочил на ходу и встал столбом, увидев лежащих женщин и перевязанную ладонь Круглова. «Серж, вы все же не стерпели?» «А вы о чем подумали, шеф?» – ответил вопросом Сергей. «Клянусь, я их и пальцем не тронул». «Хватит ругаться на Сергея, маршал!» – кричал Молох, склонившись над Евдокией. «Лучше подойдите ко мне». «А потом ко мне!» – связывал в узел Марию Мыр. Пантелей, увидев такое неприятное священодействие, прикрыл ладонью глаза. «Болеслав, тогда свяжите так, чтобы я смог отличить голову от задницы!» Мыр недоуменно возрился на творение своих рук. «Я думаю, что вы не ошибетесь, шеф!» Старый маршал махнул рукой и приблизился к лежащей Евдокии. «Она получила ряд магических ударов, шеф», – объяснил Молох. Только откуда кровь на рубище и вот этот дротик?» «Кровь моя», – поднял ладонь Сергей. Он сидел на газоне и гладил испуганную Мусю. Рыжая ловко метнула какой-то острый предмет, еле успел вытянуть руку. «А я узнаю ее!» – радостно закричал Мыр, показывая пальцем то ли на лицо, то ли на попу Марии. «Извольте уточнить, маршал, что вы узнаете?» – попросил Пантелей. «Ее!» – палец Мыра опять показал неопределенность. «Это Фокс! Я ее ловил еще 7 оборотов солнца назад. И так хотелось ее связать, но не поймал». «Она еще жива?» – кричал Пантелей. «Конечно, я даже боюсь сказать, чем ее так напугал Серж». «Осторожней, Болеслав», – предупредил Круглов. «У дамочки в руках было по какой-то фигне. Она грозилась ей, но моя угроза была сильней». «Так, и что за фигня?» – Мыр разжал пальцы пленницы. «Нормально. Дротик с металлом Ходжа. А весьма необычная конструкция метательного снаряда. Не удивлюсь, если дротики были проданы ей Гадосом, а изготовлены в России», – сказал Круглов. «Надо немедленно брать Еремея Онта». «За что брать?» – не понял Пантелей. «Да хоть за что!» – Сергей встал и пошел к Торопыге. «Вы тут разберетесь с женщинами, а я к Еремею. Встретимся в офисе». Еремей Онт только присел позавтракать заказанной в диетическом ресторане едой. Это была его личная традиция, и он свято соблюдал ее, став членом Королевского совета. И только Еремей собрался поднять крышечку с тарелки, как стена его дома с треском распахнулась, и в обеденный зал зашел испачканный пылью человек в малиновой накидке с оторванным рукавом и с полосатым кишем на плече. «Маршал Еремеонт, вам придется пройти со мной», – громогласно объявил человек. Такой наглости Еремей даже представить себе не мог. Возмущение застряло в его горле неприятным комом. Он мелко закашлялся, пытаясь выдавить из себя этот ком, мешавший вырваться возмущению, которое увеличивалось с каждым мгновением. Человек подошел и сильно приложился к его спине открытой ладонью. Было больно, но ком исчез вместе с возмущением. «Я маршал Серж Круглов», – грозно сказал человек. «Офицер тайной службы Его Величества. Вы обвиняетесь в измене России и королю. Прошу пройти со мной в офис тайной службы для допроса и очной ставки». «Для чего?» – не понял Еремей. «Это пытки такие?» «Тип того», – покрутил пальцами Сергей. «Я не пойду», – замотал головой он. «Я член Королевского совета. Уйдите вон из моего дома». Круглов обреченно вздохнул и медленно оглядел жилище. «Ладно», – неожиданно согласился. «Допрос можно провести и здесь. Вы не будете против, если я запишу ваши слова. Обещаю, потом уйду, и вы продолжите завтрак». «Запишите». «Ну да, буду вести протокол допроса». Круглов не спеша вынул свиток и автоматическое перо. При виде этого добра Еремей нахмурился, он тщетно пытался сообразить, каким образом работает автоматическое перо. «Итак, я приступаю», – торжественно объявил Сергей. «Первый вопрос. Вы знаете маршала Гадоса?» Перо пугающе заскрипело по свитку, выводя первый вопрос. Такого напора он-то не ожидал и промямлил в ответ. Так и запишем. Знаете», – поспешил Сергей, кивнув на перо. Скрип ввел Еремея в состояние жесточайшей растерянности, а Круглов добивал. «Второй вопрос. Вы знаете Марию Фокс?» Перо повисло над пергаментом в состоянии боевой готовности. «Нет!» – вскрикнул опомнившийся Онт, но следователь только небрежно махнул пальцами. «Понятно. Вы встречались с Марией Фокс вчера вечером, когда отдавали аванс». 1 000 000 рубней крупными купюрами и 6 дротиков с напылением из металла Ходжа. «Дротики отдавал не я, а маршал Рост!» – крикнул Еремей и застыл с открытым ртом. Перо злобно заскрипело, выводя слова на пергаменте. Маршал Онт, не осознавая, вскочил, опрокинул кресло, его лицо покраснело, а руки зашевелились, поднятые над головой. «Полноте, Еремей!» – усмехнулся Круглов. «Не поясничайте!» «Приложите палец к свитку, и я ухожу». «Никуда вы не пойдете», – громовым голосом возразил Онт, продолжая вращать руками. «Замечу, что я при исполнении», – поднял палец Сергей. «Нападение на маршала тайной службы карается посадкой в зиндан». «Куда?» – опустил руки Еремей. «В глубокую яму с решеткой сверху», – пояснил Круглов. «Еда раз в день, вода тоже. Хотите посмотреть? Вам любопытно?» Сергей ласково поманил Еремея к столу. Этот жест заворожил он-то, как гадюка-кролика. Он осторожно подобрался к сидящему на кресле Круглову и вытянул шею, пытаясь заглянуть в пергамент. Сергей чуть наклонился и резким ударом правой руки под челюсть отправил Еремея в нокаут. Тот грохнулся на пол, будто подкошенный. Круглов неторопливо встал, взял пергамент и приложил к листу большой палец бесчувственного онта. «А то размахался тут», – пробурчал Сергей и взглянул на Киша. «Мусь, проснись уже. Хорошо нам попался наивный фигурант, нежный и нервный. А если бы у него были мозги и не было бы нервов, лежал бы я здесь окаменевший». Муся виновато пропищала. «Ладно, ладно», – улыбнулся Круглов, – «я все понимаю. Но работа есть работа. Сама понимаешь, я тут без твоей помощи никуда». Киш забрался на плечо Сергея и тихонько затарахтел, будто просил прощения. «Давай-ка связывай Еремея и положи его поперек торопыги на заднюю сидушку», – погладил Мусю Круглов. «Как-нибудь доедем». Зверек потерся макушкой о щеку Сергея и сел в напряженную позу. Тело Еремея он-то само по себе стало сворачиваться в узел. «Эй, только не таким способом!» – вскрикнул Круглов, но махнул рукой. «Впрочем, все равно. Пусть Пантелей разбирается. Наше дело взять показания и доставить в офис». Глава 19. Сергей с трудом доплелся до офиса на вихляющем всю дорогу торопыге. Велосипеду явно не понравился дисбаланс, созданный Еремеем. Увидев четкий узел из тела маршала Онта на задней сидушке торопыги, Мыр обрадованно воскликнул. «Моя школа!» Пантелей не разделил этих восторгов. «Серж, я же говорил вам!» Начал было старик, но Круглов пихнул ему в грудь сверток с показаниями, проходя мимо. «Прочитайте!» И тут же завернул в Афродиту. Темнокожий ресторатор при виде Круглова устало улыбнулся. «Маршал, простите, но я выбился из сил, и Лоиза сидит рядом с Евдокией, плачет, и мне приходится самому все готовить. Я отдохну немного, а потом вас накормлю». «А почему Лоиза плачет?» «Евдоша лежит без движения, с закрытыми глазами и едва дышит». «Постойте», – возмутился Сергей, – «а вы вызвали доктора?» «Кого?» «Ну, лекаря, медработника, наконец, чародея, снимающего заклинания». Гаврилий удрученно помотал головой. «Я не понимаю, о ком вы говорите, маршал. В королевстве нет такой службы». Круглов удивленно свистнул и посмотрел на Мусю. «Родная, ты сможешь помочь Евдокии?» – обратился он к Кишу. «Я хоть и не в ласковых отношениях с ней, но она же нас почти спасла от рыжей лисицы». Зверек поднял заднюю лапу и лениво почесал себя за ухом, потом сполз на пол и вопросительно взглянул на Гаврилия. «Она там», – показал пальцем ресторатор на вход в кухню. «У Элоизы небольшая комната с кроватью». Смешно виляя хвостом, Муся отправилась в указанном направлении. «Я, пожалуй, туда не пойду», – сморщился Круглов. «Лучше самогона выпью. Гаврили, принесите бутылочку и что-нибудь закусить». И только Сергей собрался отведать принесенное угощение, как в ресторан зашел смотритель Тимофей. Гаврили хотел подойти к нему, но смотритель решительно прошел к столику, за которым сидел Круглов, и отослал ресторатора небрежным жестом ладони. «Выпьешь?» – предложил Сергей. «Нет», – резко ответил Тимофей. «Что за движение в моей части города?» «А что за предъява? Ты про что сейчас?» Смотритель положил перед Кругловым пару дротиков и небольшой цилиндр, светящийся нежно-голубым светом. «Я нашел это в кустах у дороги, ведущей на рудник». Сергей заинтересованно посмотрел на цилиндр, потом выпил полстакана и закусил плоским фиолетовым овощем под названием какас. «А я тут при чем?» – спросил он у смотрителя. «Серж, кто-то втихую тащит с рудника», – склонил голову к плечу Тимофей. «И?» – Круглов смачно хрустнул еще одним какасом. Смотритель нахмурился и, уже склонившись к Сергею, прошептал: «Только твой Киш сможет сделать дыру в куполе, потому что она потомок королевского, при помощи которого и был создан купол. Сечешь?» Круглов облизнул пальцы. «А ты уверен?» Тимофей стукнул кулаком по столу, опрокинув стакан с самогоном. Жидкость противно закапала на пол. «Ты мне будешь должен, маршал», – продолжал шептать смотритель. Круглов с сожалением взглянул на разлитый по полу самогон. «Ты пургу не гони, смотритель, я понятия не имею, что может Муся, а ночью мы взяли Гадаса из Купидона, который продавал этому упырю два ящика со шпильками. Твои 100 000 лежали сверху 200 000 000, но тебя почему-то не дождались». «Врешь!» – крикнул Тимофей. «За языком следи. Сходи в офис к Пантелею, там и деньги, и Купидон с Гадасом». Смотритель сорвался с места, забыв о двух дротиках и цилиндре. «Ах, вот ты какой серый волк!» Круглов взял цилиндр и спрятал под накидку. «Это будет в счет разлитого самогона и необоснованного наезда, Тимофей!» Он стал раздумывать о том, как использовать доставшийся ему металл. «Хорошо бы на пуле в револьвере сделать напыление. Кто знает, что против него задумали эти волшебники?» Из кухни вышел улыбающийся Гаврилий. «Маршал, ваш киш просто чудо!» «Я знаю», – удивился слегка пьяный Сергей, – «и полностью разделяю ваш восторг». «Вы уже знаете?» – Круглов опешил и помотал головой. «О чем?» «Ваш киш исцелил Евдокию». «Да иди ты», – наигранно не поверил Сергей. «Я рад за нее». Не слушая восторженный лепет ресторатора, Круглов вышел на улицу и возле офиса увидел толпу королевских министров. Маршалы сгрудились возле офиса тайной службы, словно на демонстрации. Не хватало только плакатов с призывами и политическими требованиями. Его Величество Рассин 21 на глазах у всех отчитывал Пантелея. Глава тайной службы стоял перед королем, будто нашкодивший первоклассник, и, склонив голову, внимал словам суверена. «Пантелей, почему вы держите членов Королевского совета в заперти, да еще и в таких условиях?» Старик двигал морщинами по лицу и нервно жевал губы, не зная, что сказать. Мыр, крыша, молох стояли за ним в шеренге и не смели смотреть на короля, вытянувшись и поджав животы. Круглов щелкнул языком о зубы и шумно выплюнул прилипшую кожуру от какаса. «Да нормальные условия», – громко сказал Сергей. «А что, преступникам в камеру теперь беде нужно поставить?» Рассин 21 гневно повернулся к нему, но из толпы министров раздался нетерпеливый крик. «Вот видите, ваше величество, даже вас тут ни во что не ставят!» «А кто там борзый такой?» – вытянул шею Круглов, осматривая толпу демонстрантов. Вперед гордо вышел небольшого роста волшебник в ярко-зеленой накидке. «Перестаньте нас оскорблять!» – он брызнул слюной, надвигаясь на Сергея. «Что вы себе позволяете?» «А вы кто такой?» спокойно поинтересовался Круглов. «Я маршал Ираклий Пот», ответил волшебник, презрительно морщась. «Это тот, кто заведует государственной казной? Вы-то мне и нужны». Демонстранты зашумели, но король, видимо, решил разобраться. Слово «казна» вызвало у него приступ тошноты. «Извольте объяснить нам, маршал Сер, что у вас за надобность к казне?» Круглов усмехнулся. «Казна, ваше величество, мне без надобности». Он махнул Аполлинарию Молоху. «Поле, принесите, пожалуйста, свиток с показаниями Марии Фокс». «Какие показания? Какой свиток?» Попятился назад в толпу демонстрантов Ираклий Пот. Сергей это заметил. «Эй, казначей, вы не прячьтесь там, идите-ка сюда. Вы же сами устроили здесь митинг, да еще и короля привлекли». Рассин 21 слегка вздрогнул, услыхав свой титул, и поманил к себе Ираклия Пота. «А действительно, маршал Пот, что это вы решили спрятаться за моей спиной?» Ираклий осторожно вернулся к королю. Тот, кивнув, взглянул на Круглова. «Теперь объясняйте нам, маршал Серж, какой свиток и что за показания?» «Немного терпения, ваше величество. Для начала несколько вопросов к казначею. Маршал Пот, а каково на сегодня состояние королевской казны?» Король жестким взглядом буквально просверлил Ираклия. «В каком смысле?» – заморгал тот, полагая, что от вопросов ему не отвертеться. «Это секретная информация». Круглов развел руками. «Тут только члены Королевского совета, сам король и сотрудники тайной службы. Какие могут быть секреты?» «Отвечайте, Пот», – резко приказал Рассин 21. «Бюджет королевства 20 миллиардов рубней. Казна пополняется, и средства расходуются в течение оборота солнца. Все статьи расходов подтверждены вами, ваше величество». Теперь король вопросительно смотрел на Круглова. «Выкрутился гад», – подумал Сергей, но тут же сообразил. «А с какой еще стороны можно достать казначея?» «Маршал Пот, а ваша жена где-нибудь служит?» «А какое это имеет значение?» – взвился Ираклий. Король вдруг коротко свистнул, и к нему подошел его корги, любезно виляя хвостом. Сев у ног короля, Киш широко зевнул, показав два ряда кривых и острых клыков. «Не работает», – поспешно ответил Ираклий, глядя на королевского Киша. «Давно?» – уточнил Круглов. «Да, мадам Пот никогда не служила», – тихо сказал Пантелей. Король все еще вопросительно глядел на Сергея. «Один момент», – кивнул тот. «Вот вы, ваше величество, получаете за службу Россини некоторое вознаграждение. Это так?» Король, подумав, сказал. «В какой-то мере это можно назвать вознаграждением, согласен». «А каков размер этого вознаграждения за один оборот солнца?» – улыбнулся Круглов. «Где-то 100 000 рубней». «Теперь вопрос», – произнес Сергей, ожидая барабанную дробь. Но ее не было, только все притихли. «Откуда у никогда не работающей мадам Пот на казначейском счету 5 000 000 рубней?» Король нахмурился и перевел взгляд на притихшего Ираклия. «Вранье, клевета», – поспешил промямлить тот. «Это я подарил Иларии некоторую сумму на день рождения». «И копили ее в течение 2 оборотов солнца, отказывая себе и жене во всем», – скривил губы Круглов. «Может быть, проверить состояние вашего счета?» Из толпы демонстрантов шагнул высокий маг в коричневой накидке. «Мне кажется, что маршал Серж перегибает с вопросами». «Это кто?» – не глядя на волшебника, ткнул пальцем в его сторону Круглов. «Архимандрит Власий», – любезно подсказал король. «Это тот, кто мутит с налогами Россины?» Король часто закивал. Ему понравилось слово «мутит». «К фискалам у меня тоже есть вопросы», – громко сказал Круглов. «Вы там не прячьтесь». «А ко мне какие вопросы?» – удивился Власий. «А каковы налоги на доходы частных лиц? Размер огласите, пожалуйста. Как вы там говорили, уплата налогов – это почетная обязанность каждого жителя Россины». «И сколько мадам Пот уплатила налогов?» «Так», – властно махнул рукой Расин 21-й. «Маршал Пантелей, вы мне можете сказать, кто совершил нападение на короля Расина 20-го?» «Могу, ваше величество. У вас есть подтверждающие доказательства?» «Полно, только не хватает одного. Думаю, завтра я смогу в полной мере предоставить отчет». «Хорошо. А теперь займитесь расследованием деятельности лиц, входящих в Королевский совет. Это мой личный указ, и он не подлежит обсуждению». И, свистнув негромко Кишу, король неторопливо пошел в Афродиту. Толпа демонстрантов тут же потеряла протестный вид. «Хм!» – кашлянул Круглов, чтобы голос был чище. «Маршалы, попрошу всех зайти в офис тайной службы. Сейчас с вами...» Королевский совет засуетился, выпихивая вперед самого слабого. Им оказался и друг Айхим, маленький худенький маг в непомерно большой розовой накидке. Он дрожал, пытаясь всем телом спрятаться в ней. «Проведут беседу», – закончил Круглов. Маги совета тут же начали борьбу за первое место, отодвинув и Друкая в самый конец очереди. Пока Крыш, Молох и Мыр записывали нескончаемые наговоры друг на друга членов Королевского совета, Сергей мимоходом поинтересовался у шефа. «Маршал, а что вы там говорили королю об окончании следствия по убийству Расина 20-го?» «Фокс во всем призналась, Серж. Ей заплатили за покушение и предоставили оружие», – с довольным видом ответил Пантелей. «Собственно, ваши предположения подтвердились. Она стреляла в короля Расина 20-го, когда он выскочил из повозки вместе с Еленой. И, естественно, ей заплатили со счета мадам Пот». То ли спросил, то ли утвердил Круглов. «Ну да», – буднично ответил шеф, будто такое происходило каждый день. «Пора ее навестить», – прошептал Круглов, отходя от маршала. Сергей поискал торопыгу и нашел велосипед за углом здания ресторана. Муся уже сидела в корзинке и вылизывала сытое брюшко. «Давай, торопыга», – садясь в седло, хлопнул по рулю Круглов. «Нам нужна мадам Пот». Он удивился, когда велосипед привез его не в жилую зону волшебников столицы, а к универмагу Афанасия на торговую площадь. По лестнице уже скатывался торговец, образовывая над ней коридор из цветочных венков. «Я так рад», – твердил Афанасий, растягивая милейшую улыбку. «Пройдемте в мой дом, маршал Серж, и немного подождем, пока мои девочки заняты с Иларией Пот. Простите, но Илария наш вип-клиент, хотя и капризна». И еще шире растянув улыбку, торговец зачарованно прошептал. «У меня есть бутылочка Кругловки, берег только ради такого случая». «Бутылочка чего?» – Сергей чуть не упал с торопыги. «Элитной водки Кругловка», – хлопая ресницами, уточнил Афанасий. «С недавних пор Гаврилий продает ее по умопомрачительной цене». Сергей все же не упал с торопыги, сбалансировав ногами и руками. «Ох уж этот Гаврилий!» – усмехнулся, но тут же вспомнил о причине приезда в универмаг. «Кстати, мне тоже нужна мадам Пот». «Ох, Серж!» – всплеснул руками Афанасий. «Она так не любит, когда ее беспокоят во время примерки». «Меня полюбит», – произнес Круглов, отправляясь вверх по лестнице. «И это, Афанасий, и цветы уберите. Не ко времени». Илари Пот была весьма привлекательной женщиной, несмотря на неизвестный никому возраст. Сергей застал ее во время примерки откровенного пеньюара. Мадам Пот крутилась перед зеркалом под восторженные вздохи дочери Афанасия. Увидев маршала, Илария только замерла в недоуменно привлекательной позе. «Девочки, а ну, брысь отсюда!» – прогнал Сергей продавщиц. Мадам Пот спокойно отнеслась к бегству помощниц. Она повернулась к Круглову всем своим откровением большой груди и, вздохнув, произнесла: «Что вам нужно?» При виде внушительных выпуклостей, эротично колыхнувшихся под прозрачной тканью пеньюара, он не сразу сообразил, что ответить. Муся нахально прикрыла лапой его глаза, и Сергей наконец сказал: «Вы мне не нужны, Лария». Он смахнул лапу Киша. «Скажите только, кто вам заказал Рассина 20-го? Это же вы первые метнули дротики в его повозку». «Вот не подозревала, что Пантелей сумеет найти человека, способного на меня смотреть». И Лария грациозно выгнулась, повернувшись к зеркалу спиной. «Как вам, маршал?» «Если выпить пару бутылок самогона, то сногсшибательное зрелище». «Думаете? Значит, надо брать». Она повернулась к Сергею спиной и, покачивая бедрами, стала стягивать через голову пеньюар. Роскошная копна русых волос слегка качнулась под ее ладонями. Вдруг она резко повернулась, выбрасывая руки вперед и, получив мощный удар по ушам с двух сторон, покачнулась, закатив глаза, но удержалась на ногах. Правда, ненадолго. Сергей левой рукой сильно ударил ей под ребро, а потом резким апперкотом с правой под челюсть. Илария неуверенно шагнула вправо непослушными ногами, выронив из ладони небольшой тонкий стилет, и остановилась. Повернула окровавленный подбородок, усмехнулась разбитыми губами. «Имя заказчика, мадам Пот», – жестко выговорил Сергей. «Маршал Мирослав», – хрипло ответила она, злобно сверкнув чуть раскосыми глазами. Круглов ладонью коротко врезал ей под левую грудь. «Где он сейчас?» Сквозь порыв кашля услышал: «На руднике». Илария, потеряв лоск, опустилась на колени. «Хорошо бьете, маршал. Где учились?» «Далеко». Удар левой руки в глаз опрокинул ее на пол. «Последний вопрос, и я ухожу. Кто вы?» Она, кашляя, засмеялась. «Какая разница? Теперь уже все равно. Вот мерзкий Пантелей, давно надо было его убить, а дочку повара распять на стене ресторана». Могучий удар ногой в горло не дал ей договорить. Оставляя кровавый след на полу и корчась от боли, Илария поползла, пытаясь дотянуться до стилета вытянутой рукой. Круглов наступил ей на запястье. «Какие же вы ведьмы живучие! Вот что с тобой делать?» «Убей!» – послышался злой хрип. «Не отстану!» «Ладно!» – он поднял стилет и сильным движением вонзил в шею Иларии, пригвоздив к полу. Поднялся, вздохнув, зажмурился, не в силах смотреть на судороги тела, на глазах превращающегося в дряхлое и морщинистое. Подобрал сжавшуюся от страха Мусю, во время поединка прятавшуюся в ворохе одежды, и вышел из универмага. Тут же встретился с Пантелеем и Молохом, вбегавшими по лестнице с тревожными лицами. «Сколько же у вас нечисти, маршалы?» Сергей устало кивнул на вход в универмаг. «Я там напакостничал немного. Надеюсь, что вы разберетесь с останками». Глава 20. Сергей не сказал никому о том, что он узнал от Иларии Пот. Оставив Пантелея и Молоха разбираться и успокаивать Афанасия и его дочерей, Круглов отправился прямиком на человеческую часть столицы. Он пока не знал, как попадет на рудник через защитный купол, но точно знал, что туда попадет. Мадам Пот не была просто злобной ведьмой, это было существо, в котором сконцентрировались за много лет все пороки Рассины – злость, ненависть, зависть, алчность, желание повелевать всем. Круглов очень хорошо понимал, что это было бы не первое такое существо и не последнее. Он просто знал, что еще один демон под именем Мирослав прячется на руднике. А ведь Мирослав не был волшебником. Сергей остановил торопыгу и взял из корзинки Мусю, присел на жухлую траву. Она росла везде возле границы волшебной и человеческой части столицы. Странная полоса земли, будто облитая некой гадостью. Киш, не моргая, глядел на Круглова, словно спрашивая: «Ты чего?» Сергей ласково провел ладонью по спинке зверька. «А ничего так. Устал я, Муська. Самогон, бабы не доведут до хорошего. И чего я все лезу? Сплошная муть кругом. Пантелей как сказал, надо спасти Рассину. А от кого спасать? От чего? Ты вот зачем ко мне пришла?» Киш моргнул. Потом Муся осторожно залезла к Круглову на руки и уткнулась носом ему в ладонь, тихонько затарахтев. «Знаешь, Муська, там у себя», — продолжал откровенничать он, — «я тоже был один. У меня даже кошки не было, представляешь? И прикинь, я никому не был нужен. У всех там друзья, приятели, подруги, жены, любовницы. А у меня не было ни друзей, ни приятелей, ни любовниц. О жене я даже и не думал. Нормальную девчонку где встретить? Не в следственном же комитете». Сергей отщипнул травинку и сунул в рот. «Вот так и работа стала для меня всем. Ловить всяких гадов и сажать их, сажать, сажать. Только гадов развелось что-то много, не переводятся. А некоторых и не посадить, у них друзья, приятели, любовницы. Денег тоже навалом. Прикинь, у нормальных людей денег нет, а у гадов завались. Хоть жопой жуй, не пережуешь. Но ничего, да, Муська? Пока мы живы, будем гадов сажать по мере сил. Че, я зря учился, что ли?» Он выкинул травинку, вздохнул и посмотрел вокруг. «А у вас тут ничего, хоть и странно. Колдуны всякие ходят, ведьмы опять же. Есть с кем подраться от скуки». Круглов захихикал. «Хотя какая тут скука? Вот ты спроси, зачем я так отхерачил эту Иларию? Да потому что видел и чувствовал, что она меня ненавидит, издевается. Жопа и так, и сяк крутила, а потом раз... Ножичек у нее был нехилый. И рыжая та, а ведь красивые заразы. Но это только с виду. А внутри...» Сергей сердито засопел. «Ведьмы, одним словом. Ты для них мусор под ногами. Так, мешаешься. Ладно, пойдем демона искать. Вот словим его и отдохнем чутка. Шашлычок пожарим из муди. Ну и названица у вас тут. Гаврилия возьмем. Жарить-то кто будет? Может, и Лоиза с нами сходит. Болеслава пригласим. Пантелея... «Да, всех позовем, да, Муська? Даже Дуську позовем, хоть и стерва она. Короче, посидим». Киш внезапно насторожился, и холка Муси встала дыбом. Зверек утробно зарычал. Сергей понял, что кто-то очень близко, и этот кто-то враждебен. Он нащупал рукоять револьвера под накидкой и слегка напряг мышцы. «Маршал, это я!» Из развалин ближайшего дома поднялся смотритель Тимофей. Подняв ладони, смотритель короткими шагами медленно приближался, с опаской поглядывая на Киша. «Тед, маршал, я тебе нагрубил в ресторане, ты уж не сердись шибко, нервы, сам понимаешь». Муся рычать перестала, но уши Киша настороженно торчали. Сергей отпустил рукоять. «Ладно, Тимофей», — он кивнул на траву рядом с собой, приглашая присесть. «Не сержусь, но ты ведь нашел меня не для того, чтобы извиниться». Смотритель грузно присел рядом. «Прав ты, Серж, дело к тебе». Тимофей какое-то время молчал, раздумывая, потом глубоко вздохнул, произнес на выдохе. «Ящики мы нашли с оружием. Много». «И что?» – усмехнулся Круглов. «Так возьми себе, потом загонишь их по спекулятивной цене». Смотритель взглянул на Сергея так, будто маршал в его разумении был полным дебилом и глупцом. «Плохие слова, говоришь, Серж. Я не что-то выпрашивать пришел и не выторговывать выгоду. У нас с Пантелеем был жесткий уговор. Я получаю деньги за контроль над вывозом. В ящике должны быть только болванки из чистого металла и никакого оружия». «Хорошо, Тимофей, тогда объясни мне разницу между готовым оружием и болванками». «Я думал, что Пантелей тебе все объяснил». Круглов отрицательно покрутил головой. «Пантелей мне много чего не рассказывал, видимо, он забыл». Тимофей не стал расспрашивать о такой забывчивости и поведал Сергею об отличиях металлических конструкций. Оказывается, металл Ходжи обладает уникальными свойствами помимо способности умерщвлять волшебников. Болванки, поставляемые Россиной в другие государства, нужны для изготовления кучи всякой полезной утвари, например, посуды для ресторанов. Мелкая частица металла Ходжа, вплавленная в тарелку, позволяет перемещать ее вместе с едой из ресторана до дома заказчика без услуг курьера. Прямоугольные черные приборы, что Круглову наколдовали по прибытию в Россину, тоже имели внутри напыление из металла. Наконец, все волшебные амулеты были тоже изготовлены с применением этого чудодейственного и смертельного материала. Россина официально торговала металлом Ходжи с остальным волшебным миром по фиксированной цене за грамм. Если же изготавливалось оружие, то разрешение на производство было строго лицензировано, если так можно выразиться, Советом восьми государств. Лицензия одобрялась, если были для этого веские основания. Например, группа волшебников, объединившихся в банду, начинала террор на какой-нибудь окраине. Тогда формировалось подразделение с оружием из металла Ходжа. Крупная партия оружия, изготовленная без лицензии, ставила под удар авторитет не только короля Россина 21-го и саму Россину, но и могла спровоцировать крупный международный конфликт, вплоть до военного. В общем, фантазии на эту тему хватало. «Я живу в Россине, маршал Серж», – воодушевленно говорил Тимофей. «Пусть я и недолюбливаю волшебников, но войны я не хочу. Если она начнется, то уж точно затронет мои интересы, а у меня на половине столицы все ровно». Сергей внимательно выслушал пламенное объяснение смотрителя. «Никто из Королевского совета не рассказывал про крупную партию, спрятанную на твоей половине. Покажи мне, где эта чертова гора». Они поднялись на ноги, и Тимофей показал рукой на белесый туман вдалеке. «Это белеет защитный купол, маршал, идти туда половину оборота луны». Сергей взял Мусю и зашагал в указанном Тимофеем направлении. «Ты рехнулся, Серж?» Круглов остановился. «Шагай к Пантелею. Пусть он встанет с маршалами около спрятанных ящиков», – скомандовал, оглянувшись. «А я попробую знать, кто на руднике так балуется». Сергей почти дошел до горы к вечеру. Миновав пустынные улицы человеческой части столицы, он вышел к широкой то ли реке, то ли к морю. Было не разобрать. Мутная темная вода плескалась у берега, а вдали виднелась туманная стена. За ней была видна только верхушка высокой горы. «Приплыли», – констатировал Серж, взглянув на сонную Мусю. «Интересно, а какая такая платформа летает туда и обратно?» Он пожалел, что отправился в поход без должной подготовки. Ни огня не развести, ни поесть, ни выпить. «Вот что меня дернуло?» – спрашивал Сергей, осматривая револьвер. «Хотя раз пришел, значит, надо действовать». Круглов решил дождаться утра и расстелил на песке накидку, прикрыв полой себя и Мусю. Киш негромко затарахтел и неожиданно увеличился в размерах, приняв форму лохматой грелки. «Стоп!» – очнулся от сонного влечения Сергей. «А тут вроде магия не действует». Киш повернулся спиной к нему, как бы говоря: «Не хочешь – не грейся». Охолодало быстро. С воды потянул свежий и сильный ветер. Круглов продрог и уже не раздумывал прислониться к теплому боку вытянувшегося зверька. «Надо было в развалинах спрятаться», – бурчал Сергей, засыпая. «В них хоть ветра нет». Круглов проснулся от прикосновения наждачной бумаги к щеке. Еще успел подумать, откуда в этом волшебном мире столь варварский способ обработки кожи на лице одновременно с умыванием. Оказалось, что эта Муся лижет его щеку слюнявым и шершавым языком. Когда Киш подобрался к носу Сергея, то тот не стал испытывать судьбу. Такой теркой можно нос слезать начисто. Со стороны моря послышался легкий всплеск и голоса. Не раздумывая, Круглов подхватил Киша и накидку, а затем быстро отбежал за невысокую песочную насыпь, затаившись. Когда голоса стали слышны отчетливей, Сергей Хворостин попытался сделать в насыпи дырку для наблюдения. «Плохая затея», – прошептал он, когда песок, пусть и влажный, не дал ему такого шанса. Пришлось осторожно выглядывать, благо рассвет уже выполз на окраину столицы. К берегу приближалась лодка. Разумеется, она плыла не к тому месту, где спрятался Круглов, но была в зоне наблюдения. В лодке высились ящики и три фигуры в странных плащах. Две фигуры мерно гребли веслами, оставляя еле слышный всплеск. «И бейте быстрее!» – ветерок принес обрывок фразы, исказив до трескучего тембра. Круглов вытаращился на Мусю. «И что они там делают?» – прошептал Кишу. Зверек моргнул и провел языком по губам Сергея. «Думаешь?» – шептал тот. «Какая странная волшебная страна! Занимаются черти знает чем!» Любопытство одолело Круглова, и он выглянул еще раз из укрытия. Лодка ткнулась носом в песок метров в 100 от него. Две фигуры, сложив весла, стали стаскивать ящики на берег. Потом на берег сошла третья фигура, опираясь на посох. «Ждем!» – донеслось до Круглова. Прошло совсем немного времени, как из тумана показалась еще одна лодка, правда крупнее, типа баркаса, и народу гребло гораздо больше. «Что тут за сходняк?» – продолжал шептать Сергей, обращаясь к Мусе. Та вытянула уши над укрытием, словно локаторы. «Не вытягивайся, спалимся!» – локтем толкнул в мохнатый бок Киша Круглов. Локаторы вернулись в прежнее положение, причем Киш успел тихонько прикусить Сергею локоть. Баркас остановился в нескольких метрах от берега, открылся борт необычного судна, и к песку потянулся деревянный трап. С него на берег сошел крупный мужчина в окружении трех более крупных, несших большой сундук. «Маршал Мирослав, мое почтение!» – громко сказал крупный мужик, вертя рукой замысловатое па. «Здравия вам, король Бредос!» – сухо поздоровался Мирослав. Крупные поставили перед ним большой сундук и отошли за короля. «Ах, вот ты какой, Мирослав!» – со злостью прошептал Круглов. «Жаль, у меня нет кинокамеры, я бы снял эту встречу на Эльбе». Из баркаса выскочили четверо с приспособлениями, похожими на арбалеты. Встали чуть поодаль от места встречи и направили приспособления от берега. «Меры предосторожности излишние», – усмехнулся Мирослав. «Я забросил местной тайной службе хорошую наживку. Наверняка Пантелей сторожит ее». Он скрипуче засмеялся и сбросил капюшон. Сергей повернулся на спину и достал револьвер. «Переиграл ты меня, Мирослав», – прошипел он, яростно сжимая рукоять оружия. «Ну ладно». Он быстро вскочил на ноги под изумленным взглядом Киша. «Всем не двигаться! Оружие на землю! Работает ОМОН!» Ничего не произошло. Четверо с арбалетами было дернулись, но остались стоять, направив их на Круглова. «Мирослав, что это за клоун?» – удивленно спросил Бредос. «Сам не понимаю», – растерянно ответил тот. Наконец Сергей сообразил, что ОМОН в этом мире не работает, и решил применить иное словосочетание. «Тайная служба России, всем лечь на землю, руки на затылок!» Арбалетчики сделали шаг назад и прицелились. «Погодите», – сказал им Бредос, осматривая берег. «Убить мы всегда успеем». «Похоже, что заблудший маршал тайной службы оказался здесь случайно», – и вежливо обратился к Круглову. «Уважаемый маршал, а что вы тут делаете?» «Спал», – не соврал Сергей, – «то есть провожу задержание контрабандистов оружием». «Контраба... что?» – еще больше удивился король. «Незаконный вывоз оружия с территории Росины», – вежливо пояснил Круглов, но потом опомнился и повертел дулом револьвера, показывая на землю. «Давайте, не безобразничайте. Ложитесь на песочек лапками на затылок». Король обратился к Мирославу. «Что-то тут не так, уважаемый. Зачем здесь маршал тайной службы?» «Да я не знаю, откуда он взялся», – вспылил Мирослав. «Седой старик с длинной бородой и кустистыми бровями». «Просто убейте его и продолжим». Бредос задумался на секунду. «Нет, Мирослав, убивать я его не буду. Это может развязать войну с Росиной. А оно мне надо? Давайте разберитесь с ним, а потом продолжим». Старик махнул двум подручным, стоявшим у ящиков. «Убейте этого выскочку», и показал на Круглова. Подручные вынули из складок плащей ножики с длинными тонкими лезвиями и не спеша направились к Сергею. Тот попятился, но, вспомнив про револьвер в руке, остановился и вытянул руку, направив на подручных оружие. «Стоять! Я не шучу!» Ножики как-то нехорошо сверкнули, и подручные продолжили свой путь. «Но почему так много непослушных баранов?» Круглов положил палец на спусковой крючок. Он бы выстрелил, но неожиданно подручные остановились, опустив ножи. «Так-то лучше!» – обрадовался Сергей. «Вертайтесь обратно и руки в гору!» Те быстро пошли назад, со страхом оборачиваясь. Вообще испуганно оцепенели все остальные, кроме Круглова. Сергей горцевал на песке, радостно размахивая револьвером, пока свободной рукой не уперся во что-то лохматое. «Мусь, не до тебя сейчас!» Внезапно замолчав, он взглянул на лохматость, в которой утонула рука. Рядом с ним стоял могучий зверь, похожий на длинношерстного тигра. Крупные ноздри раздувались, раздвинутые челюсти обнажили зубы, не меньше тех ножиков, которыми подручные Мирославу угрожали Круглову минуту назад. Длинный полосатый хвост выбивал из берега песочные фонтаны. С высунутого из пасти языка падала мутная пена. «А вот это неожиданно», — сказал Бредос. «Сундук обратно, и мы отчаливаем. Простите, Мирослав, но мы так не договаривались». «Стоять!» — крикнул старик и вытащил из-за пазухи какого-то мелкого зверя. «Никто отсюда не уйдет, пока сделка не совершится». Мирослав поставил зверька на песок и пнул его ногой. «А ну давай, работай!» Мелочь стала расти, пока не превратилась в нечто похожее на собаку-болонку, этакую тявкалку из-за пазухи в плаще, расстегнутом на верхнюю пуговицу. За серой косматой шерстью не было видно даже глаз. Круглову показалось, что Муся злорадно усмехнулась, увидев такого противника. «Это все, на что вы способны, Мирослав?» – крикнул Сергей, потрясая револьвером, потом присел и поманил болонку. «Слушай, Барбос, а не бросить ли тебе этого нудного старика и переметнуться в мою банду? У меня бесплатная еда, хороший уход и приятная компания. Будет весело, отвечаю». Болонка неуверенно топталась на песке, но затем, радостно взвизгнув, поскакала к Круглову. «Убейте эту скотину!» – заорал Мирослав. Те двое, что шли на Круглова с ножиками, развернулись навстречу собачонке. «Не трогать Барбоса!» – выкрикнул Сергей. «А то всех сожру! А кого не сожру, то понадкусываю!» Этот выкрик был бесполезен. Болонка подпрыгнула и превратилась в мохнатый шар, который по разу смачно ударился по физиономиям подручных Мирослава. Те рухнули на песок несуразными кулями, потом лохматый киш приземлился на загривок Муси и обнял четырьмя лапками, лизнув каждое ухо питомца Круглова. «Мирослав, я предлагаю вам сдаться!» Крик Сергея утонул в грозном рычании, от которого он сам испугался. Его киш подрос еще раза в два, и теперь Круглов стоял рядом с лохматой зверюгой размером со слона. Глава 21. Пантелей удивленно взирал на стопку ящиков с оружием и большой сундук, наполненный деньгами. Чуть поодаль стояла вся команда тайной службы и смотритель Тимофей. «Серж, откуда это здесь?» Старый маршал тронул носком сандалии сложенные ящики. «Шеф, вы не поверите, гуляю я по берегу и вдруг вижу эту красоту. А сверху сидит вот это мелкое существо и жалобно повизгивает». Круглов показал на миниатюрную болонку, притаившуюся на его плече мохнатым шариком. Пантелей недоверчиво сморщился. «Носить двух кишей, маршал, очень опасно, и волшебники, и люди могут это расценить как плохой знак». «Да ладно вам, Барбос очень привязчив. Не выкидывать же мне его, к тому же он сдружился с Мусей». «Ладно», – миролюбиво сдался Пантелей. «Мы ждем транспорта, отвозим оружие, а вы пока можете поспать и поесть». «Слушай, шеф», – улыбнулся Круглов и, уходя, обернулся. «Кстати, не наседайте на Тимофея сильно, смотритель не виноват. Это я не просчитал возможный ход с приманкой». Старик только махнул рукой, прогоняя Сергея. Мирослав помрачнел, когда Бредос и его люди, увидев страшного киша Круглова, засобирались обратно. «Стойте, идиоты, не бойтесь, здесь магия не действует». «Я понимаю ваше разочарование, Мирослав», – Бредос торопливо подвинул к себе сундук с деньгами. «Но по вашим людям я вижу, как тут что не действует. Тот монстр сожрет всех, а я собой дорожу». «Трус!» – выкрикнул старик, подняв посох. «Какой из тебя король? Ни денег, ни киша, ни страны!» «Ох, Мирослав, вы тоже как бы не существуете. Напустили тут, понимаешь, туману, а сами воруете оружие своей страны. Вам о душе пора подумать, а вы все за деньги цепляетесь». Старик сердито засопел. Тут в разговор влез Круглов. «Эй, девочки, я вам не мешаю?» «О нет, маршал», — бредос одарил Сергея широкой улыбкой. «Можете стоять и придержите, пожалуйста, своего зверька. Мы сейчас погрузимся и отплывем обратно». «Так не пойдет», — Круглов двинулся в сторону баркаса, а за ним злобно скались переступала широкими лапами Муся. «Вы все оставляете здесь. Взамен я гарантирую вам, что вы уйдете живыми». «Но, маршал», — разочарованно всплеснул руками Бредос, — «вы меня так по миру пустите, оставьте хотя бы половину, денежки все-таки мои». «Я бы на вашем месте не торговался», — Круглов осторожно потрогал лохматую лапу Муси. «Эти зверьки такие непредсказуемые». «Пожалуй, вы правы, маршал». «Серж», — напомнил Круглов. «Да, маршал Серж, мы уходим во свояси», — кивнул Бредос и скомандовал людям. «Что стоите, как истуканы? Все на корабль!» Мирослав злобным взглядом проводил Бредоса и его людей, раздался скрип поднимаемых сходней, потом всплеск опускаемых весел и крик Бредоса. «Всего наилучшего, маршал! А с вами, Серж, мы еще встретимся!» Круглов взглянул в глаза Муси, затем прищурился на уплывающий баркас. «Это он мне угрожал?» Сергей, двумя пальцами будто стреляя, стал показывать на баркас, пытаясь сказать что-то обидное и нецензурное. На месте большой лодки поднялся из моря столб воды и дыма, и Круглов застыл, рассматривая пальцы. «Какая приятная неожиданность», – пробубнил он. «Неплохо было бы иметь такую возможность там, в моем мире. Пум, и никаких следов». «Так вот, откуда тебя притащил Пантелей», – догадался Мирослав, с удовольствием наблюдая оседавшую воду. «О, старик, прости», – улыбнулся смущенно Круглов, пряча руку за спину. «Про тебя-то я и забыл. Давай-ка для начала поговорим». «А что потом?» «А потом суп с котом. Не зли меня», – Мирослав усмехнулся. «Ты без киши никто. Приперся, понимаешь, неизвестно откуда, и ломаешь все планы». «Ну-ну, старик, ты че раскудахтался? Короля зачем извел? Чем он тебе мешал? Ты тоже не волшебник. Росин 20-й тебе доверял, старому пню, а ты его обманул и убил. Так ради чего?» Мирослав хитро скривил губы. «А ты, Киша, успокой, тогда и поговорим». Сергей понял, что старик что-то задумал. Круглов незаметно напряг руку с револьвером, заведя за спину, и кивнул своим зверькам. «Так, Муся с Барбосом успокоились. Нам никто не угрожает». Звери медленно приобрели первоначальные мелкие размеры, Муся даже лапой повернула Барбоса на спину и стала лизать его мохнатый живот. «Давай рассказывай, Мирослав». Король Росин 20-й любил женщин, даже не так, он обожал женщин. Харизма короля открывала женские сердца, заставляла подниматься грудь, выпрямлять осанку и влажно шептать его имя. Претенденток на роль королевы Росины было немало, но Росин 20-й был просто очарован сестрами Миленой и Еленой. В непростом волшебном мире не принято интересоваться личной жизнью, это своего рода табу на сплетни и пересуды, а тем более личная жизнь короля. Росин 20-й умело этим пользовался, и его харизма танцевала от одной сестры к другой, заставляя придворных каждое утро удивленно пялиться на королевские покои, гадая, какая из сестер выйдет из них в роли королевы. Несмотря на очевидную схожесть, сестры были противоположны по складу характера. Кроткая, изящная волшебница Милена явно не одобряла поступки ветреной и корыстной Елены, а та, будучи примой королевского театра, позволяла себе очень много. Мирослав безответно любил Милену. Ночи, когда его возлюбленная проводила в спальне Росина 20-го, были для него сущим адом. Милена же становилась безумной, когда ее сестра занимала ложе короля. То есть образовался любовный многогранник с крайне запутанными отношениями. И только Елена не брезговала связями ради выгоды. Первый конфуз случился с рождением Евдокии. Король, видимо, не особо себя контролировал, и Милена оказалась в интересном положении. Но Росин 20-й не стал делать ее королевой, ибо волшебница не может руководить страной. Король в то время раздухарился и определил Елене такое же интересное положение. С Еленой было проще, ее сын мог стать королем. Милену посадили под замок, а этим замком стал Мирослав. Росин 20-й доверял своему начальнику тайной службы. Мирослав выпросил у короля снисхождение для Милены, отдав ее в жены ресторатору Гаврилию. Милена очень переживала такое снисхождение и втайне вынашивала планы отмщения королю и сестре. Тут и пригодился Мирослав со своим честолюбием и ревностью, и со своей тайной. Королевский совет боялся Мирослава. Он контролировал рудник и делал на нем все, что хотел. Еще в детстве он нашел в лесу беспризорного Киша и буквально привязал его к себе. Так он стал выдавать себя за волшебника, закончил академию и вошел в королевский совет. И Милена знала об этом. Упоенный вседозволенностью и благосклонностью монарха, Мирослав решил совершить революцию, убить короля. И в этом, как ни странно, ему хотела помочь Елена. Расин XX отверг ее притязание на звание жены. Она соблазнила Гаврилия и родила ему Элоизу. Милена сошла с ума после этого и готова была растерзать сестру в клочья. Елена желала смерти Расину XX, а Милена желала смерти своей сестре. Этим и воспользовался Мирослав. «Мне не стоило особого труда все устроить», – откровенничал Мирослав Круглову. «Киш Расина XX был очень слаб, и было ясно, что он долго не протянет. Мы сделали защитный купол, и мой киш был способен его убрать. После смерти Расина XX я становился единоличным хозяином рудника». «И зачем тебе все это, старик?» – не понимал Сергей. «Ты же не вечен, в отличие от волшебников. Твоя власть рано или поздно должна была закончиться». Мирослав горестно вздохнул. «Ты не знаешь, что такое власть, маршал, и потому ведешь себя, как мальчишка. Человек, облеченный настоящей властью, уверен, что она продлится вечно. Для него нет преград. Он уверен и полон сил. Вот ты, например», – он ткнул пальцем в сторону Круглова. «Носишь теперь двух кишей. Это немыслимо в этом мире. Твоя ночная магия не имеет ступени, так воспользуйся этим». «А зачем и для чего? К чему насильно подчинять себе целый мир? Я не унесу его с собой в могилу». «Но пока ты живешь, у тебя будет просто все», – сверкал глазами маршал. «А все это что?» – недоумевал Сергей. «Я мир все равно не переделаю и не смогу его в одиночку контролировать. Деньги? Так я и не знаю, на что их потратить. Еда у меня есть, когда захочу. Одежда у меня тоже есть, дом есть». И если мне захочется, то я его переделаю. Женщины? Так я могу в прани пойти, там мне рады. Служба тоже есть и достаточно веселая. Зачем мне власть над всем миром? Что я с ней буду делать?» Мирослав зарычал. «Ты просто щенок, недоумок. Ты никогда не сможешь оценить того, что тебе дано в этом мире». «Так, хватит, старик!» – крикнул Круглов. «Ты сошел с ума. От ревности и бессилия. Ложись на песок и лапки на затылок. Покуролесил и достаточно!» Мирослав неожиданно вынул из посоха длинную и тонкую шпагу, швырнул в Круглова то, что было чехлом, и после сделал разящий выпад. Прогремел выстрел, и старик покачнулся. Глаза его будто полезли вверх, стараясь рассмотреть дырку во лбу. Не разглядели. Мирослав рухнул на песок. «Такой прыткий старикан!» – возмутился Сергей, потирая царапину на руке. «Второй труп за два дня. Я становлюсь жестоким». Он подумал, что не стоит нервировать Пантелея и население Росины ожившим и тут же умершим бывшим маршалом Мирославом. Нагрузив в накидку старика найденные камни, Круглов столкнул тело в воду. «Бесславный конец повелителя мира!» – шепнул он. «Маршал, не крутитесь!» – Элоиза наводила порядок в прическе Сергея. Муся с Барбосом ревностно наблюдали за столь странной экзекуцией. Звери тоже были причесаны, и каждому достался кокетливый ошейник с медалькой. Причем Барбос, сидя на Мусе, смотрелся мохнатым шариком с тонкой ленточкой. Причиной наведения порядка на голове маршала и шерсти зверей послужил вызов на прием к Расину 21-му. Вызов был официальный, из канцелярии короля». «Все, я больше не могу, Лиза». Сергей нетерпеливо встал и взглянул на дочь ресторатора. Она смутилась и отвернулась. «Ты что?» – промямлил он. «Спасибо, короче». И Лиза улыбнулась и поправила воротник рубашки Круглова. «После приема мы ждем вас на пикник. Правильно я сказала, маршал?» «Правильно, только перестань меня выкать и зови меня по имени, а то получается как-то официально». Вместе они вышли из дома Круглова. На газоне их ждал торопыга, переделанный под трехколесный кабриолет. На небольшом остроносом капоте велосипеда красовался знак фирмы «Мерседес». «Сначала отвези нас к Афродите, а потом на Королевскую площадь», – скомандовал Круглов торопыге. Тот, взревев на манер форсированного двигателя, лихо покатил по улице. Расин 21 изрядно удивился, увидев необычный транспорт, приближающийся к его замку в клубах пыли. «Однако какой затейник этот маршал Серж», — сказал король, стоявшему рядом на ступеньке лестницы Пантелею. «Да, ваше величество, Серж непрост», — по-своему согласился старый маршал. «Что будем с ним делать?» «Что делать, что делать? А вы что предлагаете?» «Я в растерянности, ваше величество. Серж таскает двух кишей. Не будет ли это опасно?» Король повел плечом. «Думаю», — ответил он, — «что метафизика нашего мира сможет это принять. Наконец, это не вина Сержа, что к нему пришли эти звери. Значит, они ему нужны так же, как и он им, да, и Рассини не помешает, такой маршал». «Пожалуй», — склонил голову Пантелей, — «кто знает, какие еще тайны придется распутать». Торопыга остановился у лестницы, ведущей во дворец. Круглов не спеша вылез, поправил накидку и ошейники на зверьках. Четким чеканным шагом отставного старшины поднялся и остановился напротив короля. «Доброго здравия, ваше величество! Прибыл, понимаете, по вашему приглашению. Чем займемся?» Короля не смутил залихватский тон Круглова, Расин 21 сразу перешел к делу. «Мне тут маршал Пантелей сказал, что вы хотите покинуть королевство, это правда?» «Я еще не решил, ваше величество, но у меня была такая договоренность с маршалом Пантелеем. По выполнению задания я могу отбыть к себе на восточные земли». Король недовольно поджал губу. «Мне нравится ваша прямота, Серж, но допустим, что я вас попрошу остаться». «Мне думается, что такую просьбу мог бы озвучить и маршал Пантелей. Я работаю под его руководством. Вряд ли вы позвали меня официально, чтобы попросить остаться». Расин благосклонно поморщился. «Серж, хватит официальных речей. Можно прямо». Круглов согласно кивнул. «Что вы скажете, если я предложу вам пост министра юстиции королевства? Не думаю, — король вяло покрутил пальцами, — что в ваших восточных землях у вас будет такая должность по возвращению». «Хм, — задумался Сергей, — лестное предложение. Можно я подумаю? До завтрашнего утра». «Да, можно». Круглов потоптался на месте. «Тогда, с вашего позволения, я отбываю на пикник». «Куда?» — не понял король. «Пикник – это сборище близких друзей на природе», – пояснил Сергей. «Пьянка, женщины, все такое». «Пьянка?» «Да, чрезмерное употребление еды и самогона с присутствием симпатичных женщин». «Женщин тоже употреблять?» «Кому как повезет», – рассмеялся Круглов. «Кстати, маршал Пантелей изъявил желание присутствовать на пикнике». Король повернулся к старому маршалу, и приподнятая на лице бровь означала вопрос. Протянул Пантелей, — «с некоторых пор изобретение маршала Сержа вызывает во мне некое влечение к женщинам. Дьявольское зелье, ваше величество, в мои-то годы». И, посмотрев на сбегающего по лестнице Круглова, энергично добавил. «Не хотите присоединиться, ваше величество? На пикнике, по рассказам маршала Сержа, после трех рюмок как-то стираются отличия в возрасте и положении. Все сытые, веселые, довольные. Я вот попробую». «Не знаю, Пантелей», — король пожал плечами, — «возможно, и присоединюсь, но позже». Расин 21 в сопровождении Киша шел к человеческой части города. Вечером столица не выглядела столь пустынной, как днем. Люди гуляли и приветствовали короля улыбками и поклонами. Некоторые задавали милые вопросы, на которые король также мило отвечал. На границах жухлая полоса земли весело подернулась изумрудной порослью. Король удивился, что бы это значило. Внезапно рядом с Расином встал древний старик с бородой почти до земли. «Чудные времена пошли, ваше величество!» Старик стряхнул с бороды крошки. «Волшебники сидят на земле, на тканевых кустах, рядом с людьми. Едят и пьют. Когда такое было?» «Простите, но с кем я разговариваю?» Король слегка пренебрежительно взглянул на странного старика. «А я не представился». Глаза старца расширились от неподдельного удивления. «Аникеем меня зовут, ваше величество. Я приглядываю за... Впрочем, это не важно. На службе у короля не состою». «Тогда что вы здесь делаете?» «Да вот Сергей пригласил меня на пикник. Никогда бы не подумал, что это так зрелищно». «Кто пригласил?» – недоумевал Расин 21. «А вон тот маршал в накидке тайной службы, что мило беседует с очаровательной девчушкой. «Интересный он человек, ваше величество. Сколько оборотов солнца живу, но не видел, чтобы человек не из нашего мира таскал на плечи аж двух кишей. Чую, принесет это какие-то необратимые изменения». «О чем это вы, старец Аникей?» «Не знаю, но чувствую. И эти изменения будут непривычны по первости, но потом привыкнем». Старик, не прощаясь и громко икнув, тихо ушел в развалины домов. Король внимательно посмотрел на разрушенное здание, задумался, обернулся на цилиндрические дома магов и снова повернулся к уходящему старику и слегка вздрогнул от окрика. «О, ваше величество!» К нему подошел Круглов, киши на его плече тут же склонились, рассматривая питомца короля. «Мне кажется, что наши звери друг другу интересны», – с хмельным акцентом хихикнул Сергей. «Давайте отпустим их порезвиться, а сами хлопнем по рюмашке, а то мне уже и выпить не с кем. Посмотрите сами». Увиденное потом короля повергло в шок. Маршал Евдокия лихо отплясывала на лужайке с Мыром и Молохом под ритмичные звуки и хрипловатое высокое пение, доносившееся из магического черного прямоугольника. «Это я наладил магнитофон», – сказал Круглов, отследив взгляд короля. «Группа Билли Пок. Неплохо, да?» Росин-21 энергично кивнул, увидев седые космы Пантелея между двух шикарных грудных холмов одной девицы. Девушка явно была довольна и восторженно повизгивала. Смотритель Тимофей лежал ничком в широкой тарелке, наполненной салатом, а ресторатор Гаврили сидел на большом ящике в обнимку с пузатой бутылью и мирно спал. Вокруг лужайки парами и группами ходили, сидели и танцевали люди с волшебниками. «А что, маршал Серж?» Король расправил плечи и не без удовольствия посмотрел на резвящихся зверей и подданных. «Давайте, как ты сказал, хлопнем по рюмашке».